Всех трех зовут горгонами. Всякий, кто встретится с ними взглядом, обращается в камень. Гибель медузы. Невидимый Персей подлетает к спящей медузе. Чтобы не обратиться в камень, он глядит не на медузу, а на ее отражение в щите Афины. Ударом кривого ножа он отрубает медузе голову и уносит с собой. Месть Персея. Персей долго летит над землей. Усталый, он хочет отдохнуть у титана Атланта. По-гречески его имя звучит как «Атлас». Но Атлант прогоняет его. В отместку Персей показывает ему голову горгоны, и Атлант превращается в камень. Так появляются горы Атлас в Северной Африке. Персей мстит и Полидекту. Он отдает ему голову горгоны. Взглянув на нее, царь становится каменной глыбой. Предсказание. Персей хочет познакомиться со своим дедом Акрисием, но Акрисий покидает Аргос, боясь, что внук убьет его. И все же однажды старик Акрисий приходит посмотреть игры. Персей принимает в них участие. Во время состязания по метанию диска его диск случайно попадает в одного из зрителей и убивает его. Этим зрителем оказывается Акрисий. Предсказание сбывается. Трагическая судьба Эдипа. Боги видят все, прошлое, настоящее и будущее. Оракулы возвещают волю богов, открывая людям судьбу, которая их ждет. Иногда люди пытаются избегнуть своей судьбы, но это им не удается. Такова история царя Эдипа. Мрачное предсказание. У фиванских царя Лая и царицы Иокасты нет детей. Они приходят к оракулу и слышат: «Если у вас родится сын, то он убьет своего отца и женится на своей матери». Когда у Лая и Иокасты рождается мальчик, царь приказывает слуге проколоть младенцу лодыжки, связать ноги и бросить на горе Кеферон на погибель. Он надеется, что теперь предсказание не сбудется. Но брошенного ребенка находят пастухи. Они лечат его, а потом приводят к коринфскому царю Полибу, у которого нет детей. Мальчик понравился Полибу. Царь оставляет ребенка у себя и дает ему имя Эдип, что означает «с распухшими ногами». Полиб и его жена Меропа души не чают в Эдипе. Он считает их своими родителями и нежно любит. Как избежать страшной участи? Как-то раз один из друзей Эдипа, захмелев на Перу, обзывает его подкидышем. Эдип не знает, что и думать. Он отправляется к Дельфийскому оракулу узнать правду, но вместо объяснений слышит страшные слова: «Ты убьешь своего отца и женишься на своей матери», — возвещает оракул устами жрицы-прорицательницы. Чтобы пророчество не сбылось, Эдип решает не возвращаться в Коринф, где живут Полип и Меропа, которых он по-прежнему считает своими родителями. По пути из Дельф в Фивы Эдип сталкивается в ущелье с колесницей, в которой едет знатный старик. Ни один из спутников не хочет уступить другому дорогу. Старик ударяет Эдипа, юноша дает ему сдачи, но он не соразмеряет силу удара, и старик падает замертво. Этим стариком был Лай. Сам того не ведая, Эдип убил своего отца. Загадка сфинкса. У входа в Фивы Эдип останавливает сфинкс. Это крылатое чудовище, полуженщина-полулевица, задает каждому путнику загадку. Кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех? Те, кто не может дать правильный ответ, чудовище пожирает. Пока еще никому не удавалось разгадать загадку сфинкса. А Эдип, не раздумывая, отвечает: «Это человек. В детстве он ползает на четвереньках, став взрослым, ходит на двух ногах, а в старости опирается на палку». Сфинкс в отчаянии бросается в пропасть и погибает. Царь Эдип. Жители Фив предлагают чужестранцу, избавившему их от сфинкса, трон и руку своей царицы Иокасты, вдовы Лая. Так Эдип, не ведая того, становится мужем собственной матери. Супруги живут счастливо, у них рождаются два мальчика и две девочки. Но однажды на Фивы обрушивается чума. От оракула Эдип узнает, что смирить гнев богов можно, лишь изгнав из Фив убийцу Лая. от судьбы не уйдешь.